Документы. Телевизионный канал Fox News. 6 февраля. Программа Роба О'Райана «Час горячих новостей». О'Райан. К нам присоединяется писатель Томас Лидди. Его книга «Мрачная правда, что скрывает администрация Барра», недавно выпущенная издательством Dolphin Press, уже вызвала бурю на Капитолийском холме. «Добро пожаловать, мистер Лидди!» Лидди. «Спасибо за приглашение». О'Райан. «Начнем с утверждения, что эта захватывающая книга в очередной раз показывает, как мягкотелые и левые политики разрушают нашу страну. Итак, вы утверждаете, что спасательный отряд Колтрейн, членом которого вы были, уже не существует?» Лидди. «Совершенно верно. Они убиты. Все до единого». О'Райан. «Убиты?» Лидди. «Китайской армией». О'Райан. «Китайской армией?» Лидди. «Ими пожертвовали ради мира». О'Райан. «Вот, значит, о чем говорит название книги. Мрачная правда заключается в том, что президент Барр и его администрация уже несколько недель знают об этом, но скрывают от американского народа. Почему?» Лидди. «Думаю, это называется раболепием». О'Райан. «Именно такой слабостью пользуются тигры, особенно пекинской разновидности. Сначала они направляют ударную субмарину с ядерным оружием к нашим берегам, потом сажают один из наших самолетов, потом уничтожают группу американских граждан, занятую поиском пропавших детей. И президент их покрывает? Невероятно!» Лидди. «Я полагаю, что правда должна стать известна». О'Райан. «Теперь давайте перейдем к нападкам на вас. Книга вышла в свет 2 дня назад, а либеральная пресса уже обвинила вас в трусости, в стремлении к дешевой популярности, в разжигании милитаристских настроений, в несостоятельности как отца. Давайте прямо сейчас опровергнем эти обвинения. Во-первых, трусость. В книге вы честно признаете, что в какой-то момент повернули назад, оставив отряд Колтрейн, потому что... Впрочем, расскажите об этом сами». Лидди. «Я чувствовал, что мы идем в расставленную китайцами западню». О'Райан. «А как вы это почувствовали?» Лидди. «Я религиозный человек, сэр. Верю в загробную жизнь». О'Райан. «Продолжайте». Лидди. «О ловушке предупредил меня отец». О'Райан. «Ваш отец умер год назад, правильно?» Лидди. «Я отчетливо слышал его голос. И если бы не послушался, то был бы уже мертв». О'Райан. «Либералы и атеисты вовсю потешаются над этим. Но тот факт, что вы сегодня живы, подтверждает, что вы, если можно так выразиться, получили информацию для служебного пользования». Лидди. «Полагаю, это божественное вмешательство, сэр». О'Райан. «Да будет так. Теперь обратимся к обвинению, что 2 года назад вы оставили жену и детей.